Гаага, 1882. Дорогой Тео, если бы мне удалось более глубоко раскрыть перед твоим взором то, о чем я тебе только что писал, ты бы понял, где корень дела. Я не хочу ничем приукрашивать мое посещение Амстердама, но тем не менее начинаю с того, что прошу тебя не считать мои возражения за бесстыдство. Прежде всего, благодарю тебя сердечно за присланные 50 франков. Деньги в наши дни есть то же, что прежде было право сильного. Противоречить кому-нибудь опасно, это вызывает не сомнение, нет, а попросту удар кулаком по шее. Например, в такой форме. Ничего у него больше не куплю. Или не буду ему больше помогать. Поскольку это так, я, противоречу тебе, рискую своей головой, но я не знаю, однако, как мне быть иначе. Если, Тео, я должен погибнуть, вот моя голова. Ты знаешь мои обстоятельства и знаешь, что от твоей помощи зависит, жить ли мне или не жить. Я стою между двумя возможностями. Но если на твое письмо я отвечу «Да, Тео, ты прав, я прогоню Христину», то, во-первых, соглашаясь с тобой, я скажу неправду, а во-вторых, приму на себя обязательство совершить нечто отвратительное. В том же случае, если я тебе буду противоречить, а ты будешь действовать как Терстик и Муве, тогда мне, так сказать, придется сложить голову. Пусть так, долой так долой, другое еще хуже. Теперь начинаю некое краткое объяснение, в котором я напрямик раскрою такие вещи, от которых могу ждать с твоей стороны лишения меня помощи. Однако замалчивать их для того только, чтобы сохранить твою помощь, мне кажется мерзким. Предпочитаю поэтому более рискованный путь. Если удастся мне разъяснить тебе то, чего ты, кажется, мне еще не понимаешь, тогда Христине и детям ее и мне будет лучше. Чтобы достигнуть этого, я должен смело сказать то, что сейчас собираюсь сказать. Желаю выразить мое чувство к К. Я говорил прямо. Только она и никто другой. Ее слов «нет никогда, ни за что на свете» не было достаточно, чтобы убедить меня отказаться от нее. Я еще надеялся и казался самому себе куском льда, которому суждено растаять, если моя любовь останется живой. Оттого-то я не знал покоя. Я чувствовал напряжение, становившееся непереносимым, так как она все еще продолжала молчать, и я ни разу не получил от нее ни одной строчки. Я отправился в Амстердам. Мне там сказали, когда ты входишь в дом, К выходит из него. Против твоего только она и никто другой стоит ее ни в каком случае не он. Твоя настойчивость вызывает отвращение. Я воткнул палец в огонь лампы и сказал: «Дайте мне повидать ее хоть на то время, пока я держу в огне руку». Нет ничего удивительного в том, что впоследствии Терстик все глядел на мою руку, но они, представляется мне, потушили лампу и ответили: «Ты ее не увидишь». Это, видишь ли, было уж чересчур. Особенно, когда начали говорить о моем насилии, и я почувствовал, что те вещи, которые мне говорились, были смертельными ударами, и что мое только она и никто другой было убито. Тогда, не сразу, правда, но довольно скоро после этого, я почувствовал, что моя любовь умирает, и ощутил вместо нее пустоту, огромную пустоту. И вот ты знаешь... Я верю в Бога, не сомневаюсь в силе любви, но тогда я почувствовал нечто вроде: Боже мой, почему ты оставил меня? Я уж больше ничего не понимал и думал, значит, я ошибся? О, Боже, нет Бога. Я не мог выдержать этого холодного, отвратительного приема в Амстердаме. Покидая ярмарку, познаешь торговцев. Довольно. Получив поддержку и одобрение от Мауве, я бросился изо всех сил в работу. Затем, когда Мауве бросил меня, я несколько дней чувствовал себя больным. В конце января я встретился с Христиной. Ты, Тео, скажешь, что если бы я действительно любил Ка, я не поступил бы так. Неужели ты и теперь все еще не понимаешь, что я не мог больше выдержать после того, что мне было сказано в Амстердаме? Что же, я должен был тогда впасть в отчаяние? Но почему честный человек должен отчаиваться? Я не злодей и не заслуживаю такого скотского обращения. Впрочем, что им до этого? Итак, они победили и стали мне в Амстердаме поперек пути. Но теперь я уже больше не нуждаюсь в их мнении. Как человек совершеннолетний, я спрашиваю, разве я не волен жениться? Так это или не так? Не волен надеть рабочий костюм? Да или нет? Кому обязан я давать отчет? Кто смеет меня принудить? Кому придет охота мне мешать, тот поплатится. Видишь, Тео, я измучился, устал. Поразмысли, и ты поймешь это. Неужели мой путь не верен только потому, что то один, то другой говорит, ты отклоняешься от пути истинного? КМ тоже вечно болтает о пути истинном, как Терстик и попы. Но КМ считает также и Дегру скверным малым. Пусть себе болтают, у меня уши вянут их слушать. Чтобы забыть все это, ложусь в холщовой куртке на песок перед старым корневищем дерева и рисую его, курю трубку и смотрю в глубокое голубое небо или на мох и траву. Это меня успокаивает. Так же покойно я чувствую себя, когда Христина или ее мать мне позируют, и я соразмеряю пропорции и стараюсь прочувствовать под складками черного платья тело в его длинных изгибающихся линиях. Тогда я удален на 1000 миль от Мауве и Терстига и чувствую себя много счастливее. Но, к сожалению, появляются заботы, и вот приходится или говорить, или писать о деньгах, и все начинается сначала. Я думаю, что Терстик и Мауве сделали бы много лучше, если бы поменьше беспокоились о моем пути и больше бы меня ободряли в рисовании. Я не понимаю Мауве. Было бы много дружественнее с его стороны, если бы он вообще обо мне никогда не заботился. В прежнее время среди художников господствовал другой тон, а теперь они поедом едят друг друга. Они стали знатными господами, которые живут и интригуют в своих виллах. Я лучше себя чувствую на какой-нибудь глухой, серой, нищей, грязной, темной улице. Здесь я никогда не скучаю. А в этих прекрасных домах мне все противно, а томиться в них я считаю скверным. Я говорю себе тогда, так как я не их поле ягода, то и не буду туда ходить. Слава богу, у меня есть работа, но чтобы работать, мне нужны деньги, а я не могу еще их зарабатывать. Вот где зарыта собака. Если мне удастся порисовать так год, или не знаю, сколько там времени, Гиот или и другую такую улицу, и притом так, как я ее вижу, со старухами, рабочими и работницами. Тогда это понравится Торстегу и прочим. Но тогда уж они услышат от меня. Идите к черту! Вы меня бросили, скажу я, когда я был в нищете. Я не знаю вас больше, друзья. Отойдите и не застилайте мне свет. Что касается любви, я сомневаюсь, знаешь ли ты даже, что в ней является первыми буквами алфавита. Ты, может быть, считаешь это претенциозным. Я хочу сказать, что любовь лучше всего чувствуешь, когда сидишь у постели больной и зачастую без гроша в кармане. Это, конечно, не собирание цветов весной, что продолжается только несколько дней. Остальные месяцы серые и мрачны. Но в самой этой мрачности научаешься чему-то новому. Иногда мне кажется, что ты это знаешь, а иногда кажется, что нет. Я хочу сам пережить любовь и страдания в домашнем быту, чтобы рисовать их по собственному опыту. Когда я возвратился в Амстердам, я почувствовал, что моя любовь, которая была так искренна, так непрекрашена, буквально убита. Однако по смерти восстают от смерти. Воскресну. Тогда я нашел Христину. Колебания, откладывания были тут неуместны. Нужно было действовать. Если я не женюсь на ней, то лучше было бы мне вовсе о ней не заботиться. А этот шаг создаст пропасть, благодаря которой я со всей решительностью делаю то, что называется отрывом от общества. Это, однако же, не запрещено, и это не скверно, хотя люди и считают это неправильным. Я устраиваю свою домашнюю жизнь, как устраивает ее рабочий. Я чувствую себя так больше у себя. Я и раньше хотел этого, но не мог тогда этого выполнить. Надеюсь, что и ты в дальнейшем протянешь мне руку через пропасть. Я имел в виду 150 франков в месяц. Ты говоришь, что мне надо больше. Подожди, мои расходы с тех пор, как я ушел от Гупиля, никогда не превосходили в среднем 100 франков в месяц, кроме тех случаев, когда были поездки. У Гупиля я вначале получал 30 гульденов, а потом 100 франков. За эти последние месяцы у меня было больше расходов, но я сумел устроиться. И вот я спрашиваю тебя, разве эти расходы не оправданы или преувеличены, тем более, что ты знаешь, что произошло? А как часто за эти долгие годы у меня бывало меньше 100 франков? Если же у меня иногда бывали расходы на путешествия, то разве я зато не изучил языка и не развился? Разве эти деньги брошены в воду? Необходимо, чтобы я пошел правильным путем. Если я отложу женитьбу, получится что-то фальшивое в моем положении, что мне претит. И я, и она, мы постараемся себя ограничить и помочь друг другу, когда поженимся. Мне 30, ей 32 года, мы начинаем нашу жизнь уже не детьми. Что касается матери и ее ребенка, то последний снимает с нее пятно. А перед женщиной и матерью я чувствую уважение и тогда уже не спрашиваю ее о прошлом. Я рад, что у нее есть ребенок, ибо именно это позволило ей знать то, что она должна знать. В Амстердаме меня так решительно отвергли, так оттолкнули, что было бы безумием с моей стороны продолжать то же. Неужели мне следовало тогда впасть в отчаяние и броситься в воду или выкинуть что-нибудь в этом роде? Не дай то Бог. Я сделал бы это, если бы был плохим человеком. Я встряхнулся не нарочно, а потому, что был для этого случай, и не отказался начать жизнь снова. Это уже другое дело. Христина и я, мы лучше понимаем друг друга. Мы никому не мешаем. И, само собой разумеется, мы вместе с тем далеки от претензии поддерживать честь своего сословия. Зная предрассудки света, я понимаю, что мне надо сделать, дабы самому бросить тот общественный круг, который к тому же и сам уже давно меня отвергал. Больше тут нечего улаживать, незачем и дальше идти. Возможно, в случае чересчур трудных обстоятельств мне придется некоторое время подождать, прежде чем мы начнем жить вместе. Но и тогда я хочу жениться, не сообщая о том никому в полной тиши. Если кто начнет шум по этому поводу, я не обращу на это никакого внимания. Так как она католичка, то брак наш еще проще. Церковь, следовательно, отпадает сама собой. Ни я, ни она не хотим с ней иметь дело. Ты скажешь коротко и ясно. Пусть так. Я хочу знать только одно дело – рисование, а у нее также одна определенная работа – позирование. Пусть нам придется жить хоть в дыре. Я согласен на корку хлеба, но у своего очага, как бы убог он ни был, чем жить, не женившись. Она знает, что такое бедность, и я тоже. Бедность имеет нечто и за, и против себя, но, несмотря на бедность, мы все же решаемся. Рыбаки знают, что море опасно, а буря ужасна, но им всегда непонятно, чтобы опасность могла послужить причиной того, чтобы сидеть на суше и гулять. Эту мудрость они оставляют тем, кому это нравится. Надвигается буря, наступает ночь. Что хуже, опасность или страх перед опасностью?